сентябрем становимся взрослее. Январь вернет нам год, но нет, не повторит и снова все начать. Нам с каждым днем труднее, виной тому душа, которая болит засушенным цветком. В страницах книжек детских, забытой навсегда, мечта твоя лежит, но нет ни от ума, от Бога и от сердца. Наличие души, которая болит, давай забудем все, оставим только радость, зажжем на кухне свет, пусть день и ночь горит, я сам себе прощу единственную слабость, наличие души, которая болит. А вот еще смотри, еще один уходит, дай Бог ему дойти, куда он так спешит, усталые глаза, смозоленные ноги, тяжелый груз душа, которая болит. Допишем свой роман, закончим многоточием, опять придет январь, и счастье посулит, но навсегда со мной. Беда бессонной ночи, наличие души, которая болит, но навсегда со мной. Беда бессонной ночи, наличие души, которая болит.